Пятница. 27 февраля 2004 года. В пятницу вечером мы с Ли поехали в город. После ресторана он обещал сводить меня в новый клуб «Бог огня», чтобы я могла повидаться с подружками. Я ни о чем другом думать не могла. Так хотелось увидеть, в конце концов, этот знаменитый бар-клуб, снова поболтать с друзьями, посмеяться, потанцевать. Вот только мне делалось тошно, как только представляла, что Ли будет весь вечер следить за мной. Что ни говори, а когда за тобой постоянно наблюдают, нормально не расслабишься. Мы приехали в клуб после 11. На вход стояла жуткая очередь, ее хвост тянулся чуть ли не до конца Бридж-стрит, но охранник на входе увидел Ли и приветственно замахал нам руками. Мы зашли со входа для важных гостей. 5 или 6 горилл у дверей оживленно залопотали при виде Ли. Было много рукопожатий, неловких мужских объятий и хлопаний по спине. Все это время я покорно стояла рядом, лязгая зубами от холода, но мужественно не раскрывала рта. В этот раз Ли не стал выбирать за меня наряд. Я надела короткое черное платье на тонких лямках со стразами по подолу, и когда Ли увидел его, он коротко сказал: «Можешь идти в этом, только надень колготки». Что же, я и сама собиралась это сделать. На улице было слишком холодно для чулок. Я сдала жакет в гардероб и оглянулась, ища глазами Ли. Он пошел поздороваться с невысоким крепышом, похоже, владельцем клуба. Как бишь его? Барри? Брайан? А, что-то вроде этого. Терпеть не могу ждать. Так и хотелось улизнуть в зал одной, разогреться до его прихода, но потом решила не рисковать. Себе дороже. Уж лучше подождать. Через какое-то время Ли вернулся, взял меня под руку, поцеловал в щеку и повел внутрь через великолепные зеркальные двери. Клуб состоял из нескольких просторных помещений. В каждом танцпол и небольшой бар, воткнутый в угол. И поэтому, несмотря на внушительные размеры заведения, атмосфера в нем была уютная, как на домашней вечеринке. Новый владелец оставил нетронутыми многочисленные церковные украшения стен, колонны с лепниной, арки сводов, даже молельные скамьи стояли вдоль стен. Как и говорила Сильвия, в центральном зале одна стена была закрыта огромным, прекрасно выполненным витражом, подсвеченным сзади, а за ним, на месте бывшего алтаря, восседал диджей со своей аппаратурой. Чудесная музыка в сочетании с переливающимися огнями, подвешенные под потолком серебряные шары, танцующие, смеющиеся люди — все это создавало атмосферу бесшабашного веселья, ликования. А под потолком, на двух трапециях, обтянутых алым шелком, в такт музыке взлетали и падали 2 гимнаста в алых трико и с маленькими рожками на голове. На уровне 2-го этажа была устроена галерея. Каменные арки превращены в балкончики с хромированными стальными перильцами. Там тоже стояли люди с бутылками пива, болтали и разглядывали танцующих. Пока мы пробирались через толпу трясущихся тел, я оглядывалась по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь из девчонок. Ли не выпускал мои руки, а, подведя к бару, усадил на стул, пока он заказывал выпивку. Я оглядывала зал, высматривая знакомых. Мне ужасно хотелось попрыгать, в кои-то веки повеселиться. Кто-то постучал меня по плечу. «Клэр! Наконец-то!» — я схватил ее за плечи. «Круто здесь!» — заорала она мне в ухо. «Улетно! А где Луиза?» Клэр пожала плечами и махнула рукой в сторону танцевальной площадки. «А где Ли?» — крикнула она. Я показала на бар. Ли уже увидел Клэр и делал ей знаки руками. «Что будешь пить?» Клэр потрясла головой и показала ему бутылку с торчащей из нее соломинкой. «Какой он милый!» — заорала она снова. Ли принес напитки, и я прикончила свой коктейль в два глотка, передала пустой бокал Ли и взяла Клэр за руку. «Идем танцевать?» Я вопросительно посмотрела на Ли, как бы спрашивая разрешения. Он не улыбался, но... «Нет, тоже не сказал», поэтому я повернулась и быстро пошла за Клэр. Я не сомневалась, что он будет следить за каждым моим шагом. Мы с Клэр все же с трудом пробились на основной танцпол и запрыгали в такт музыки. Как обычно, я сразу почувствовала себя лучше, а через какое-то время даже забыла о том, что Ли здесь. Будь то я снова была одна, могла танцевать, как захочется, болтать, с кем захочется, и напиться до чертиков, если такая блажь придет в голову. Но затем я случайно подняла глаза и, конечно, сразу же увидела его на одном из балконов. В своем темном костюме он почти сливался со стеной, только трепещущие отблески зеркального шара иногда освещали его лицо. Уж лучше бы он поговорил с кем-нибудь, что ли, или разглядывал девушек, или улыбался. Но нет. Он, не мигая, не отрываясь, смотрел на меня. Я помахала ему рукой, но он никак не отреагировал. Может быть, он и не смотрел на меня вовсе? Все равно настроение сразу же испортилось. К нам подлетела Луиза, схватила меня за руку, что-то прокричала в ухо, но за общим шумом я не разобрала ее слов. Тут кто-то обнял меня сзади за талию, прижался и начал тереться об мою попу. Я чуть не закричала от ужаса, обернулась и увидела Даррена, симпатичного парня, друга Луизы, с которым у меня в прошлом году была короткая интрижка. Он широко улыбнулся и поцеловал меня в ухо, но, увидев выражение моего лица, растерянно замигал. Я выдавила из себя кислую улыбку и поскорее отошла от него на несколько шагов. Однако Даррен не отставал и продолжал танцевать рядом. Площадка была переполнена, поэтому мы с ним танцевали почти вплотную. Ужас! Я сосчитала до пяти и взглянула наверх. Ли исчез. Господи, хоть бы он ничего не видел. Надо выбираться отсюда. «Лу!» — заорала я. «Где здесь туалет? Ты чего?» Она приложила ладонь к уху. Я схватил ее за руку и попыталась вытащить стан с пола, но было поздно. Ли обнял меня сзади и грубовато, по-хозяйски ухватил за грудь, сунул в ухо язык. «Куда это ты собралась?» Я отпустил руку Луизы и в вихре толпы втянул ее обратно в водоворот танца. Несколько секунд мы танцевали вместе с Ли, который все еще обнимал меня сзади. Я закинула голову, прислонившись к его груди, а он свободной рукой убрал спутанные волосы с моей шеи, чтобы поцеловать, укусить ее. Он закрутил мои темные волосы вокруг кулака, как толстую веревку, и оттянул мне голову назад, так что я видела только темный сводчатый потолок и две раскачивающиеся на тонких алых проволоках трапеции. Голова у меня закружилась, колени подогнулись. Не ослабляя хватки, Ли вытащил меня из зала в темный коридор, прижал к стене. Вокруг нас ходили люди, крича что-то друг другу, не замечая нас. Навалившись на меня всем телом, Ли одной рукой сжал мне запястье и завел руки над головой, другой взял за щеки, чтобы я не могла отвернуться. Его поцелуй был грубым. Он сильно куснул меня за губы, спину мне резали острые камни. Я забилась под его руками, но он только крепче прижал меня к стене. «А ну-ка, отсоси мне здесь», — приказал он хрипло. «Нет!» — смогла пискнуть я. Он надавил мне на плечи, пытаясь поставить на колени, но я отчаянно брыкалась. «Ли, я не могу, мне плохо!» Он посмотрел на меня с подозрением. «Меня сейчас вырвет!» Похоже, он поверил мне, потому что ослабил хватку и повел меня к туалетам, а, доведя до дверей, толкнул в спину так, что я влетела внутрь. Внутри было тихо. Музыка доносилась чуть слышно издалека. Стайка девушек толпилась около огромного зеркала, выдавливая из тюбиков увлажняющий лосьон, передавая по кругу пудру. Я залетела в единственную свободную кабинку, заперла дверь, села на стульчак и заплакала. Ноги дрожали, я легла грудью на колени, обняла себя за плечи и, всхлипывая, стала раскачиваться взад-вперед. Прошло несколько минут или секунд. Я выпрямилась, оторвала кусок туалетной бумаги, промокнула щеки, тупо глядя на черные следы от туши, на свои трясущиеся руки. Что со мной происходит? Когда я успела превратиться в забитую истеричную невротичку? «Кэтрин, ты здесь?» Это была Луиза. В мою дверь энергично заколотили кулаком. «Открой, детка, пусти меня. С тобой все в порядке?» Я отодвинула щеколду. Она распахнула дверь, увидев мое лицо, быстро вошла внутрь и закрыла ее за собой, а потом опустилась на корточки, схватила меня за руку и приложила ее к своей груди, пытаясь унять дрожь. «Да что с тобой, детка? Кто тебя обидел?» «Я плохо себя чувствую», — пробормотала я, опять раздражаясь слезами. Луиза схватила меня в охапку, и мое лицо оказалось притиснутым к ее густым мягким волосам. От нее пахло духами, лаком для волос и немного потом. Я любила ее. Но все равно мне было жаль, что она не Сильвия. «Ну, будет, будет», — успокаивающе проговорила Луиза, раскачивая меня из стороны в сторону, как обиженного ребенка. Она оторвала длинную ленту туалетной бумаги и вытерла мне лицо. «Хочешь, я позову Ли? Может быть, тебе лучше поехать домой?» «Нет, нет!» Выпалила я быстро, поскольку при мысли о Ли стены надо мной снова заходили ходуном. «Нет, не надо! Я... нормально. Все будет нормально. Дай мне 5 минут». Она заглянула мне в лицо. «Ты очень бледная. Что произошло?» «Все же шло так хорошо?» «Нет, все плохо. Вдруг выпалила я, и слезы закапали снова. Ты не знаешь. Я не могу так больше». В дверь опять забарабанили. «Лу, вы здесь?» «Это я. Впустите меня». Клэр тоже втиснулась в кабинку и присела с другой стороны. Глядя на их знакомые лица, я не могла не улыбнуться. Так приятно было снова оказаться со своими подругами. «Так-то лучше», — сказала Клэр, поднимаясь. «Тебе для счастья не хватало меня, верно, подружка? Лу, ну ты и корова. Ничего не можешь довести до конца. Ты только расстроила девочку. Ну-ну, бедняжка моя, иди сюда». Клэр оттолкнула Луизу в сторону и, обняв меня, прижала лицом к своей роскошной на 100% натуральной груди. Я сдерживала дыхание как могла, но в конце концов затрясла головой, пытаясь освободиться. «Пусти же, сама корова, ты ведь сейчас ее задушишь!» Глядя на их рассерженные лица, я не могла удержаться от смеха. И вскоре мы уже хихикали втроем. Я, сидя на унитазе, Клэр и Лу на корточках рядом со мной. Я вытерла слезы. Мы еще раз напоследок обнялись, отперли дверь и вышли на свет Божий. «Так, придется провести реставрацию фасада», — деловито заявила Луиза, отыскивая в крошечной сумочке карандаш для подводки, тушь и пудру. Обе вопрошающе посмотрели на мое зареванное лицо. «Ну-ка, умойся и расскажи нам, что случилось», — приказала Клэр. «Только не реветь больше, ясно? Мы уже через столько вместе прошли. Нам ты можешь довериться». «Я не знаю. Наверное, устала на работе. Плохо сплю. И еще... Ли. Насчет Ли. Я не уверена. Эй! А это у тебя откуда?» Клэр рассматривала длинные кровавые метки у меня на руках. Ли так крепко прижал меня к шершавой каменной стене, что на руках остались следы. Длинные, тонкие царапины с выступившими на них каплями крови. «Не знаю», — сказала я, пряча руки. «Наверное, поцарапалась где-нибудь?» Луиза и Клэр обменялись тревожными взглядами. И Луиза начала подкрашивать мои размазавшиеся ресницы. «Ну вот, хороша, как всегда. Ничего не заметно. Она отступила в сторону и развернула меня лицом к зеркалу. В первое мгновение я даже не узнала себя. Ладно, пошли. Ли, наверное, гадает, что мы тут делаем. А где Ли? Голос мой предательски дрогнул. Ждет в коридоре. Он и вызвал меня с танцпола. Сказал, что тебе не здоровится. О! Я не двинулась с места. Кэтрин, как тебе все-таки повезло? Клэр снова обняла меня. Он чертовски хороший, так любит тебя. Хотела бы я, чтобы меня кто-нибудь любил, хоть в половину так сильно, как Ли. Это иногда бывает слишком, понимаешь? Пробормотала я. В туалет снова набежали девицы, столпились около раковины, что-то крича друг дружке. Луиза поцеловала меня в щеку. Слишком? Глупышка. Мы же всегда мечтали об этом, помнишь? Чтобы прекрасный принц смотрел на тебя большими глазами. Чтобы стоял в коридоре перед туалетом, терпеливо ожидая, когда тебе станет легче. Нас, Кэтрин, постоянно приучают к обратному. Всем насрать, как мы себя чувствуем. А для Ли ты номер один в жизни. Мир без тебя не существует. Черт, Кэтрин, как ты можешь сомневаться? Из всех нас ты самая везучая, вытащила самый счастливый билет. И что я могла на это ответить? Впрочем, Луиза и не ожидала ответа. Вдвоем с Клэр они уже тянули меня к двери. С трудом изображая счастливую улыбку, я постаралась не думать о том, что меня ждет дома.